Глава 10. Разорительная роскошь вельмож. В век Екатерины II наша русская знать приобрела склонность к разорительным празднествам. Еще императрица Анна Иоанновна развивала страсть к роскоши у своих придворных. В ее время было запрещено два раза являться ко двору в одном и том же платье. В такой роскоши историки справедливо видят сознательную цель Берона систематически разорить наше высшее дворянство. В стремлении разорить нашу знать едва ли мы можем заподозрить Екатерину II. Так известный Иван Николаевич Корсаков, когда он вышел из случая, имел денег около 2,5 миллионов рублей. У него в деревне не только слуги, но и люди гостей пивали шампанское. Гостей у него ежедневно бывало не менее 80 человек. Корсаков начал военную службу сержантом в конной гвардии. Он был капитаном в кирасирском полку, когда Потемкин назначил его в числе 3 лиц в кандидаты на звание флигеля-адъютанта к императрице. Императрица поговорила с каждым из них и, наконец, подошла к Корсакову. Она дала ему букет, только что поднесенный ей, и поручила отнести этот букет князю Потемкину и сказать ему, что она желает говорить с ним. Потемкин, чтобы наградить принесшего букет, сделал его своим адъютантом. Корсаков сделан был флигель-адъютантом и через короткие промежутки стал прапорщиком кавалергардов, что давало ему чин генерал-майора, затем кавалером ордена Белого Орла и, наконец, генерал-адъютантом государыни. Безумные суммы денег истратили Потемкин и Орловы. Теперь достоверно известно, что последние получили за 20 лет от щедрот государыни 45 тысяч душ крестьян и 17 миллионов деньгами. Один стол близких придворных Екатерины Зубова и графа Салтыкова ежедневно стоил казне с вином, кофе, чаем и шоколадом более 600 рублей. Если сопоставить эти расходы с доходами государства в то время, так право все сказанное покажется какую-то насмешкой или выдумкой. Только удивляться надо, откуда брались тогда деньги на разные траты и войны. Энгельгард, например, в своих записках рассказывает, что когда был заключен Безбородко мир с турками, и когда приходилось туркам заплатить России 24 миллиона пиастров, то канцлер торжественно им заявил, что русская государыня не имеет нужды в турецких деньгах. Энгельгард добавляет, что такой поступок изумил турок. А что стоило императрице путешествие ее в полуденный край? Известно, что назначенных 10 миллионов на это путешествие не хватило. Праздная и разгульная жизнь бар прошлого века стоила много денег, но не на одно вино только шло у них много денег. Азартная игра в царствовании Екатерины велась даже при дворе, а от двора она распространялась и во всех обществах. Энгельгард утверждает, что азартные игры, хотя законом были запрещены, но правительство на то смотрело сквозь пальцы. Однако императрица иногда и преследовала игроков. Бантыш Каменский писал князю Куракину: «Академики картежные, видя крепкий за собой присмотр, многие по деревням скрылись». По рассказам современников, в екатерининское время в каждом барском доме по ночам кипел банк, и тогда уже ломбард наполнялся закладом крестьянских душ. Не к добру послужило дворянству это учреждение дешевого и долгосрочного кредита. 20 миллионов, выданные помещикам, повели к еще большему развитию роскоши и к разорению дворянства. Быстры и внезапны были переходы от роскоши к разорению.